К этому времени кузнец сделал по моему заказу еще 4 косы. Будем проводить презентацию на тему повышения производительности труда в сельском хозяйстве. Сразу скажу, что показательное выступление костцов хоть и не вызвало ажиотажа, но заставило хозяев задуматься. А то хоть и получались снопы много аккуратнее при работе серпами, но косы по скорости скашивания вне конкуренции, а осенью каждый день на счету. Отчим на отсутствие заказов со стороны хозяев совсем не волновался. «Надо мехи на косы натаскивать», — заявил он мне, — «к следующему году много заказывать будут». Вот так, внешне хозяева интереса к новому оралу не проявили, но многоопытного кузнеца не обманешь, он их всех как облупленных знал. Вследствие этого Михею привалило огромное счастье в виде дополнительных синяков и подзатыльников. Нет, не мог Асата простить ему ту историю с угольком, так и будет всю оставшуюся жизнь помнить, а ведь вроде и не злой мужик. Заодно и заказ братскому купцу на крицу из уды сделали, аж на 30 пудов, через месяц должен доставить, вокруг Иркутска железа-то нет, хотя, что-то мне помнится, где-то в верховьях Китаягок стоял. Надо будет в следующем году нанять рудознатца, пусть там поищет. Поймал себя на мысли, что раньше бы сам туда отправился, а теперь решил чужой труд в этом деле использовать. На заготовку ореха отправился с артелью, которую сорганизовал сам в основном из молодежи, решил немного сочкануть, не хочу по тайге с мешками бегать, лучше буду рукой водить. Парни поначалу радовались, что при Ваське не так потеть придется, но позднее поняли, что сильно ошибались, загонять до беспамятства я их, конечно, не стал, но 7 потов они у меня каждый день проливали, зато и кормежку им обеспечил такую, что другие завидовали. Самое интересно, что сам я в конце срока еле ноги таскал, это только кажется, что нормальную работу организовать просто, а на самом деле десятки верст по тайге набегаешь за день. С вечера надо пробежаться по округе, чтобы определиться с участками для битья ореха, потому как не каждый подойдет. Распределить с утра пятерки, да так, чтобы не пересекались. Готовый орех снести к реке, чтобы на лодке сплавить в Иркутск. Поискать новое место для лагеря, так как на одном месте сидеть больше 4 дней не получается. Ну и учет и контроль никто не отменял. Сочканул называется. Сидя у костра и вяло отгоняя мошкару, как мог, массажировал перетружденные за день ноги, и это в моем-то возрасте, ай-ай, совсем не бережете вы себя, Василий Алексеевич. И ладно, вот доберусь домой и отдохну, а потом начнется новый этап моей жизни, нас ждут великие дела. Где там мой чайк с Сагандайли? Дела наши скорбные. В Иркутском остроге снова брожение, приехала семья воеводы и сразу начались терки. Не доехал назначенный Москвой воевода до своего места службы, сгорел от горячки в середине пути, вот его семья, состоящая из жены, то есть вдовы и малого дитяти, теперь уже сироты, и доехали до места назначения в одиночестве. Такое часто бывает в эти времена, болезней много и многие из них неизлечимы, одна черная оспа чего стоит, хотя меня кое-что все-таки шокировало. Представьте себе, все начинают жутко паниковать, когда появляется подозрение на чуму, вводится жесточайший карантин, по возможности бьют в колокола и днями и ночами, люди прячутся по домам и лишний раз на улицу не выходят. Тут все понятно, эта болезнь не раз полностью Европу опустошала, а вот оспы не боятся, карантин не вводится, в колокола не бьют, хотя народ умрет ничуть не меньше. А самое противное, что обычная простуда уносит жизни куда больше, чем чума и оспа вместе взятые. Вот такие выверты в сознании людей. Так вот, приехавшая в Иркутск вдова на полном серьезе предъявила права на правление иркутскими землями своим сыном, который еще под стол пешком ходит. Тут уж вся кремлевская знать малость офигела, добро бы за этой женщиной стояли опытные соратники ее мужа, которые могли взять всю полноту власти в свои руки, тогда еще можно было бы, чисто теоретически, рассмотреть возможность передачи власти. Но у вдовы никого знакомого из серьезных мужей не было, и все ее пожелания сводились лишь к тому, чтобы получить полный контроль над казной. В итоге боярские дети женщину проигнорировали, а чтобы Кремль не оставался без власти, объявили, что бывший иркутский воевода Перфильев так и не был снят со своей должности, указа-то не было. Вот поэтому пусть этот воевода и продолжает выполнять свои обязанности, а для того, чтобы ему было сие не сильно в тягость, по причине почтенного возраста, выделили из своего состава помощника, читай второго соправителя. Что-то я слышал из истории города об этом периоде коллегиального управления, и, кстати, не таком уж и плохом периоде. Однако, несмотря на благополучно завершившийся властный кризис, вдова не согласилась с решением большинства, еще бы, денежки-то мимо плывут, и отписала в Москву. Надо сказать, что пришедшие уже в следующем году из столицы подтверждение наследования власти детем почившего воеводы, сильно позабавило кремлевских, и они устроили демарш, мол, если женщина так настаивает, то пусть берет власть в свои руки. Но вместе с предполагающимися к должности плюшками, есть еще и кнут, и отвечать, в случае чего, придется серьезно, вплоть до плахи. Такая перспектива вдову не устроила, но в результате долгого торга ей удалось отщипнуть от казны кое-что на свое содержание. Молодец женщина. Думаю, именно в этом и состояла конечная цель ее претензий, да и на будущее задел хороший сделала, сын-то растет. Пройдет лет 10 и уже никто не сможет оспорить права ее сына на власть. Но последнее она зря, сейчас в России нарождается новый принцип управления, а там такого маразма, как наследственное правление восточно-сибирскими землями не допустит, так что года через 3 лишится она своего источника дохода, а возможно и раньше в Тобольске чиновники тоже не спят. Вступление на должность Перфильева отпраздновать не получилось, хотя многие пытались настоять, Евстафий Иванович такие настроения пресек сразу. Вступить на должность воеводы не праздник, а труд великий, ничего радостного в том нет. А кому хочется повеселиться, могу то устроить, в казне денег на содержание казаков мало, вот и повеселите служивых. Слова его с делом не разошлись, до холодов все образовавшиеся недоимки были взысканы в полном объеме. Это при Савелове, когда начались волнения, многие халявили под всеобщее одобрение, а теперь все, шалишь, все, что в казну не платил, будь добр принесть. Ну, а если нечего, можно и до весны подождать, но там налог уже будет несколько иной, это уже инициатива самого нового воеводы, поддержанная, кстати сказать, всеми знатными людьми Кремля. Но последнее понятно почему, они-то с налогов жили, и в прямом и переносном смысле, свой интерес блюли. Хотя надо отдать должное новой власти, хоть и поздно, но вспомнили и о погорельцах. Дьяк самолично мотался по недостроенным дворам и утрясал погашение задолженности казны перед пострадавшими. Отчим ничего от казны брать не стал, но благотворительностью тоже не стал заниматься, и всю помощь переписал в счет будущего налога. Оказывается, можно было и так сделать. Неплохо получилось, 3 года можно было теперь мытарей не ждать. Окончательно рассчитаться с казаками казна, естественно, не смогла, да и трудно это было сделать. Содержать такую армию казаков без поддержки Тобольско-Иркутский острог был в принципе не способен, а после Нерчинского договора, денег много не присылали, требовали сократить вольную армию. А как это сделать? Просто так служивых не выгонишь, они ведь и напрямую могут по заимкам налог собрать, а то из самого воеводы стребовать. Причем все понимали, что постепенное закручивание гаек на казацкой вольнице приведет к тому, что первыми уйдут со службы наиболее подготовленные воины, а прочая крикливая шваль будет держаться до последнего, потому как податься им некуда. Но другого выхода не было, и Перфильев, скрипя зубами, планомерно снижал содержание служивых. Через неделю после моего возвращения с заготовок заявились казаки, Остап с Алексашкой, не получилось у них куда-нибудь пристроиться. Рановато, я думал, они до весны гордость свою потешат, но, видимо, полная безнадега их быстро доконала. Как и в прошлый раз, снова пытались договориться с Осатой на продолжение службы. «Я с вами не сговаривался, с Васькой договорились», — заявил он, как только понял, о чем пойдет речь, «вот к нему и идите. Он добрый без меры, может и простит. Вот мля, спасибо отчиму, я с ними всего на полмесяца сговаривался, а они требуют продолжения банкета, почти половину дня у меня на пляске с бубном украли. Тут ведь какая у них трудность была? Напрямую со мной разговоры вести вроде как невместно, а другого способа придумать не могут. Попытались было через Степана, но тому я сразу сказал, что у него у самого рыльце в пушку, а он еще за таких же просить пытается. В конечном итоге, уж не знаю как, они уговорили старого брагу выступить поручителем, а тот времени терять не стал, вызвал меня и надавил авторитетом. Я прекрасно понял мотивы старого казака, ему на мои проблемы было, по большому счету, плевать, он на своих заботился, и церемониться со мной не собирался. Не уступить я не мог, потому как ссориться с казаками себе дороже, поэтому, повикав для приличия, уступил, Но тут тот случай, когда, проиграв битву, выигрываешь войну. Брага теперь мне должен, хочет он или нет, но сам того не подозревая, он сделал шаг к созданию некой охранной организации, которая будет вынуждена хоть как-то опекать работодателя в моем лице, и несмотря на заступничество с его стороны, рулить ими будет не он, и я не я буду, если эти два ушлепка не отработают у меня все до последней копейки, и не потому, что я на них заимел зуб, как раз наоборот, а потому, что нужно всем показать, кто в доме хозяин. Как только появилась возможность, отослал их с глаз долой в опасное путешествие к бурятам, вверх по реке Куда, до того места, где много позже обосновалось село Базы. Дело в том, что уже в наше время там были разведаны большие запасы угля, то месторождение, которое было разработано еще в советское время, меня совсем не интересовало, так как находилось оно в стороне от речки, а потому возить добываемый уголь пришлось бы вазами. А вот разведанные запасы угля рядом с рекой можно было попытаться использовать, так как возить уголь на лодках, да еще вниз по течению достаточно дешево. В мое время Куда была мелкой речкой, временами ее русло даже пересыхало, поэтому никаких лодок по ней провести было нельзя. Вот в веке 17-м с ней нужно было считаться, во время весенних паводков река на равнинной части выходила далеко из берегов, заливая большие пространства. Вот и пусть эти двое поморозят свои задницы при охране бригады бурильщиков, и заодно сделают полезное дело. Жаль, конечно, что уголек, который они разведают, не коксующийся, да и сера в нем есть, и в производстве железа его не используешь, но тут уж ничего не поделаешь, под Иркутском, по-моему, вообще таких углей нет. Ну и ладно, зато в качестве топлива этот уголь будет вне конкуренции. Кстати, о бурильщиках я не для красного словца сказал, бурильщики на самом деле в эти времена были, и прежде чем решали копать колодец, их приглашали проверить глубину, на которой присутствовала вода. Бурили они, конечно, не на большую глубину, всего-то на 6 сажений, именно такой длины у них был деревянный ствол бура, на конце которого намертво крепилась железная коронка. Работать с таким буром было непросто, попробуй его потягай, через каждые полметра бурения, хорошо если глина или песок попадется, бур его просто в сторону выдавит, а так, уперся в песчаник, и тягай его постоянно на поверхность, глинистого раствора то нет, вымывать раздробленный в крошку камень нечем, ну а уперся в гранит, все амба, ищи другое место. В качестве проверки профессионализма загнал их за реку Иду, туда, где потом образовалось предместье рабочее, и велел забуриться в трех местах. Как и следовало ожидать, на глубине в 3 сажени в 2 местах наткнулись на угольный пласт, правда толщина у него была небольшая, всего в аршин, но важен был сам факт. Штольню что ли в этом месте поставить, базойский уголек когда еще будет, а здесь вот он, рядом, хоть и немного, зато под боком, а там, под гору вдруг пласт толще пойдет. Недаром же горел уголь под горой в 19 веке. Глашка, сколько раз было говорено, за гнеткой смотреть, чтобы на лютик не выходил, в сердцах выговаривал дочери Данила Рябой. Смотри, как раздуло болезного, чего теперь делать? Тятя, смотрели мы, хорошо смотрели, не подходил он к лютикам, оправдывалась мелкая, да вон и Ванька подтвердит, там болотце, не прошел бы он никак, а гнетку уже второй раз так раздуло, в первый раз в Семеновой поди было, а там лютик совсем не растет. Данила в отчаянии отмахнулся от объяснения дочери. Он и сам понимал, что Глашка вряд ли хоть на полчаса оставляла коня без присмотра, но поделать с собой ничего не мог, должен же хоть кто-то быть виноват. А что именно произошло с конем, догадаться нетрудно. 20 лет трудяги, а это срок для крестьянской лошадки предельный. Еще 2 года назад планировал смену гнетки вырастить, да не сложилась пал конек, а другого только месяц назад выменил, в силу еще не вступил, только на следующий год под упряжь встанет. Не дотянет гнетко до Иркутска, никак не дотянет, придется свой невеликий скарб по другим вазам распихивать, благо не один на край земли отправился. Вот что теперь с телегой делать, продать ее тут некому, все такие же бедолаги. Поначалу-то шибко горевали, когда подьячий о переселении в Сибирь объявил, думали жизнь на этом и закончится, но когда прибыли в Томск, рассудили, что не так уж и страшна эта сибирская земля. Однако на этом все не закончилось, и из Томска отправили дальше, сначала в Красноярский острог, а потом и далее в Иркутск. Почитай 3 месяца в дороге, а за это время много чего приключилось, младшенькая вот сильно болела, за малым бог не прибрал, Хорошо в селении по пути местный шаман силен оказался, выходили дитя. Батюшка в Красноярском за шамана шибко на Данилу осерчал, даже епитимью наложить хотел, но сжалился, все же за свою родную кровиночку отец через себя перешагнул. А вот корову свою, кормилицу, не уберегли, чего-то там с голенью у нее приключилось, не смогла в обозе держаться, вот тогда и пришлось обменять ее на стригунка. Ладно, выхода-то все равно нет, пристраивались в конце обоза, потому как несварение у коня получилось нешуточное, и газы отходили с громким звуком. До брода на Белой добрались к вечеру и сразу стали располагаться табором, ибо река из-за осенних дождей была на прибыли, и тот небольшой плот, который использовался для переправы, требовалось хорошенько укрепить. Так как по утрам уже вовсю властвовали заморозки, спать ложились, используя абсолютно все, что могло хоть немного помочь в сохранении тепла, даже мешковину сверху накинули. Утром мужики принялись махать топорами, добавляя на плот дополнительный настил. Александрыч обратился, поставленный следить за плотниками казак, к старшине. Слабоват плот получается, надо бы новый сладить, а то на стремнине разбить может. Не, на новый у нас еще день уйдет, и так здорово задержались, возразил командир, смотри, чтобы крепче вязали. Так тут смотри, не смотри, все одно подгнил, возразил служивый, да и нижние бревна замокли, видишь как низко сидит, под грузом почитай весь в воду опустится. Но это возражение не смутило стратега. Тогда пусть передок у плота надставит, его течением приподнимет, вот и не утопнет. На такое распоряжение казак только головой покачал, слишком сильно рисковать придется, а смысла в том не было, однако начальству виднее, поэтому и настаивать дальше не стал. Плот для переправы получился тяжелый, он глубоко погрузился в воду и создавал нешуточное сопротивление течению. Если бы не надставленный передок плота, вода обязательно бы захлестнула через верх. Все семейства Данила и соседи разместились на плоту после четвертого рейса ненадежного плавсредства. «Давай!» – махнул рукой казак, и люди на другом берегу реки дружно взялись за канат. Полоска воды между берегом и плотом быстро увеличилась, а сам плот стало сносить ниже по течению. Вода вокруг забурлила, и часть потока просочилась между бревнами. Глашка сразу запрыгнула на телегу, где сидел ее брат, и поджала ноги. Забеспокоился и Гнетко, громким всхрапом выражая свое несогласие с таким положением дел. Но мужики особого беспокойства не проявляли, вяло подруливая у края плота двумя веслами, поэтому все успокоились. «Федор, смотри, дощаники сверху идут», — кивнул один из кормчих другому, «не шибко сильно-то их нагрузили». «Так правильно и сделали», — кивнул напарник, «это они здесь сплавом идут, а на ангаре им придется сильно веслами против течения махать». Глашка повернулась посмотреть, о чем идет речь, и действительно сверху спускались две большие лодки, без спущенных на воду весел. Постепенно расстояние между плотом и дощаниками стало уменьшаться, и чем дальше, тем быстрее. Это мужики на противоположном берегу крепче уцепились в канат, чтобы быстрее проскочить течение на стремнине и уменьшить снос плота. «Федор, не как топляк на нас идет?» – всполошился один из мужиков на веслах. «Ага, идет», – подтвердил напарник, «но вроде мимо несет. Давай на всякий случай дальше в сторону отгребем». Но, видимо, что-то пошло не так, гребцы быстро наращивали свои усилия, а в их глазах уже появилось нешуточное беспокойство. «Держись!» – вдруг крикнул один из них и, бросив весло, вцепился в бревно плота. Естественно, Глашка ничего не успела, да и за что ей держаться. За телегу, как такового удара топляка об плот не было, последний просто наскочил на топляк сверху и плавно его перетек, однако последствия такого перетекания оказались фатальны, бревна плота, лишившись части скрепляющих веревок, просто рассыпались и отправились в дальнейшее плавание уже по своим маршрутам. Телега, на которой сидела девица, резко накренилась и сбросила ее в воду вниз головой. Вода сразу тугой струей ударила в нос и проникла до самого горла, вызывая неконтролируемые приступы кашля. Глашка отчаянно задвигала руками, пытаясь развернуться и выбраться на поверхность, но не тут-то было. Платье мгновенно намокло и плотно охватило ноги, утаскивая девушку на глубину. Вдобавок ко всему, что-то сильно ударило ее по голове, на время лишая сознания. Именно последнее спасло ей жизнь потому, что очнулась она, когда кто-то уже вытащил ее голову на поверхность. Судорожные попытки вдохнуть как можно больше воздуха и последовавшие за этим мучительные приступы кашля заставили тело согнуться в конвульсиях. «Тихо!» — рявкнул кто-то сзади, поддерживая голову за волосы. и чуть спустя уже тише добавил: «Успокойся, терпи, не дергайся, или оба не выплывем». Как ни было плохо Глашке и как ни скручивало тело спазмами страха, она постаралась не делать лишних движений, хотя и не сильно получалось. «Вот и хорошо», тут же похвалили ее. «Васька, лови!» Раздался чей-то крик, и поблизости в воду шлепнулась веревка. На лодку девушку выдернули из воды одним движением и тут же наклонили, перевесив вниз головой через борт к самой воде. Из легких сразу хлынула вода, а следом вместе с кашлем и из желудка. «Все, всех подобрали, даже вон стригунка выловили!» Звучно рыкнул густой бас. «Правь к берегу, да накиньте чего потеплее на людей, как бы их до костра холодное не скрутило!» Глашку вернули на лодку, накинули сверху толстый армяк и посадили на какие-то мешки в центре лодки, вместе с остальными спасенными. Она вцепилась в полы армяка побелевшими руками и, непрерывно трясясь от холода, и продолжая откашливаться, непроизвольно уставилась на парнишку, который, стоя напротив нее в одних штанах, выжимал свою рубаху. Парень отбросил выжатую рубаху в сторону, достал из лежащего рядом холщового мешка сухую одежду и повернулся к Глашке. «Отвернись, красавица!» Задорно улыбнулся он ей, «а то, смущаюсь я, не могу переодеваться под присмотром твоих черных глаз». Мужики на веслах беззлобно рассмеялись. «Смотри, Васька, вот тебе и невеста, раз спас, будь добр посвататься». Только что девушка тряслась от холода, а тут ей в одно мгновение стало тепло, и едва заметный румянец украсил щеки, не будь она настолько замершей, ее бы вообще кинуло в жар. И куда только кашель подевался. Глашка быстро повернулась всем телом на мешке и уставилась на приближающийся берег. «Все, можешь повернуться обратно», спустя некоторое время сообщил ей паренек. Но девушка продолжала сидеть в прежней позе, мол, «мне и так хорошо». Снова раздались смешки мужиков. Парень подошел ближе. «Да ладно, не обижайся», мягко попросил он ее, «люди здесь хорошие подобрались, без всякого злого умысла зубы скалит, радуются, что всех сумели запросто у смерти отбить. Как звать-то тебя, красавица?» «Ай, точно», — подумалось Глашке, «они же всех из воды вытащили, а я тут характер показываю». «Глафирой нарекли», — подала она голос. «Глаша, значит», — тут же откликнулся парень, «у греков так называли искусниц». «Да ты запахнись получше, а то тут ветерок дует, я-то в сухое переоделся, а тебя переодеть пока не получается. И родные твои, как видно, на другой лодке оказались. Ничего, сейчас к берегу пристанем и к костру вас спроводим, там отогреетесь и обсохнете». Не перевелись на Руси добрые люди, к кострам у которых расположили пострадавших, потянулись переправившиеся обозники, принося с собой необходимую сейчас сухую одежду. Мужики возле костров натянули веревки, на которых развесили все, что нуждалось в сушке. «Вот так, Глашенька», — причитала мать, помогая дочери переодеться, «сгинул наш Гнетков в темной пучине со всем, что нажито. Остались мы ни с чем, только стригунка и выловили, придется нам теперь по людям побираться». «Ничего, главное, живы остались», — возражал ей муж, подкидывая в костер хвороста, чтобы стало побольше жару на первое время, бог не дал пропасть. «Да и мужики на лодках обещали телегу баграми поискать, что-нибудь да выловит». Выловили. Правда, далеко не сразу, уж слишком сильно было течение, но нащупали на глубине, зацепили кошками и затащили на отмель сначала одну телегу с утопшим конем, а потом еще чуть ниже по реке обнаружили и вторую. «Хозяева!» — крикнул мужик с причалившего к берегу дощаника, «идите смотреть, что ваше». На удивление, достать со дна реки удалось довольно-таки много, почти все железо и часть одежды. Это потому, что они были хорошо привязаны к телеге, остальное естественно пропало. «Телеги ваши на отмели, пока что», меж тем продолжал отчитываться мужик, «туда надо просеку рубить, чтобы забрать, но это уже без нас с обозниками сговаривайтесь, а мы поутру дальше вниз по реке пойдем». Ближе к вечеру пришел старший каравана и долго торговался с переселенцами по вопросу компенсации убытков. В конечном итоге, за утраченное по вине перевозчиков имущество отец Глашки сумел выторговать 2 рубля, что, в общем-то, было неплохо, учитывая, что цена на рабочую лошадь, как ему сказали, была на уровне рубль с полтиной. Однако проблем это не решало, здесь и сейчас коня взять было негде, да и телега нуждалась в серьезном ремонте, поэтому, хорошо поразмыслив, переселенец направился к артельщикам дощаников, которые расположились на ночь неподалеку. «Здравствовать вам, честный народ», — обратился он к сидящему у костра. «И тебе здоровья», — ответил ему мужик с густой окладистой бородой, как там твои домочадцы? Помню, вроде старшенькую-то своды сильно скрутила. Да, все хорошо обошлось, слава богу, спасибо вам, мужики, не дали в пучине сгинуть. Вот и ладно, кивнул ему собеседник, садись поближе к огню, поведай, откуда родом, куда путь держишь. Чиниться Данила не стал, с благодарностью принял от мальца большую кружку душистого взвара и принялся неспешно описывать свою мудреную жизнь. Так говоришь, по приказу тебя в Томск отправили, а потом уже в Иркутск? Спросил мужик. Так ты с весны постоянно в дороге? Да, досталось вашему семейству. А тут вот потоп, значит, вздохнул переселенец, теперь ума не приложу, как дальше жить? Строиться надо, да когда ж теперь до морозов успеть? Видимо, придется до весны на постой к кому проситься, да и на следующий год будет не мед, стригунок хорошо, если к концу следующего лета в силу войдет. А ты сильно не горюй, хмыкнул бородатый, у нас и в худшем положении в прошлом году люди бывали, однако ж живут. За год и дом новый отстроили, и дело свое завели, всем на зависть. Дядька Аким, попей еще взвара, чайк-то дюже хорош, встрял малец, протягивая старшему кружку. Во, видал, не хочет, чтобы об этом говорили, хоронится, не любит огласки. Кивнул Аким на подростка, но от чая не отказался. Так это, ты о нем что ли? Уставился Данила на мальца. О нем, о ком же еще? Подтвердил мужик, погорелец он, сирота, с матерью и малыми под осень без дома остался. Тогда многие без угла остались, испугались, тоже думали, что жизнь к концу подошла, а ничего, землянки большие успели сделать, утеплились, печи с трубами поставили, да и зимой не ленились. Так это, Васька, да ладно тебе, дядька Аким, смутился паренек, повезло просто. Ага, повезло, хохотнул мужик, и его поддержали остальные. Что-то другим до этого не очень-то везло. Без дела ты не сидел, вот и везло, а если бы как другие сидел горем убивался, не стал бы тебе Бог помогать. Дык, мне тоже некогда убиваться, напомнил о себе Данила. Однако ж на зиму где-то придется приткнуться, отстроиться до морозов точно не успею. Да где ж тут успеть, согласился Аким, последние теплые денечки, первый снег скоро должен лечь, да припозднились вы. Один путь вам всем, к монастырским в залог идти, а те потом отрабатывать заставят, помогут на рубль стребуют три. А может в Иркутске зимние промыслы есть? С надеждой спросил переселенец. Я бы нанялся, все одно без своего хозяйства зимой делать нечего. Есть, почему не быть? Аким стрельнул глазами в сторону мальца. Но тут надо с хозяевами сговариваться. А кто эти хозяева? Бородатый кивнул, подтверждая правомерность вопроса, потом сделал хороший глоток из кружки и, крякнув от удовольствия, ответил, ну, перво-наперво, монастырские, они небольшой кирпичный и стеклянный заводы поставили, вот для печей глину везем, для кирпича и печей леса много нужно, пока сами монахи его рубят, но ближние уже вырубили, вырубка дальше ушла, сил у братьев не хватает, так что народ на подряд берут, так то на подряд, вздохнул крестьянин, а с телегой и лошадью у меня сейчас беда. В артель вступи, вместе всяко проще будет. Еще нерпу зимой бьют, но это когда лед на Байкале крепче станет, и уже к весне, когда белек нарастет, но для тебя это не подойдет, там рыбаки ватагой в поход идут месяца на два и работы много, а расплата только к лету, когда жир тюленей до шкурки белька продадут. Да, согласился Данила, зиму так с семьей не протянешь. Ну а в самом Иркутске, в самой Слободе, Аким снова стрельнул глазами в сторону Васьки. В самой Слободе сложнее, там простой работы нет, промысел надо хорошо знать. Есть там и столярное, и кожевенное дело, и ткани красит, да много чего есть, но сам понимаешь, к такому делу со стороны не подпустит. Там больше по родственному или по знакомству, только если известь сжечь наймешься, но копейка малая. Да, из полученной информации картина вырисовывалась не очень радостная, либо ты идешь под монастырь, либо куда-то на выселки. Ну а воевода чего? Вскинулся крестьянин. Выписывали же нас из Томска зачем-то. Так воеводе на роду написано поселенцев просить. Принялся разъяснять Аким политику партии переселенцу. Ему же под ваше поселение должны деньгу выделить, а в будущем еще с вас мытари деньгу в приказ возьмут. Так чего ему переселенцев не просить? Куды ж тогда податься? Окончательно скис крестьянин. Мне эту зиму без работы никак не пережить. КХМ обозначил свое присутствие бородач и, бросив в очередной раз быстрый взгляд на паренька, продолжил, не мое это дело, конечно, но как доберешься до Слободы, подойди к кузнецу Асате. Слышал я, собирается он заводик медный ставить, даже печи уже начали ладить. С работниками у него, конечно, недостатка не случится, но тех, кто не на сезон, возьмет без очереди, главное, чтобы с понятием человек был, да не ленился. А точно возьмет? Спросил с надеждой Данила. Ни с железом, ни с медью я ранее дел не имел. Вот уж не знаю, развел руками Аким. Тут как ему глянешься, кузнец мужик серьезный, хоть сам и не вышел здоровьишком, а лишний раз не пожалеет. Тогда остается только до слободы добраться, вздохнул крестьянин. А у вас на дощаниках места не найдется? Хм, в замешательстве бородач, в который раз, посмотрел на Ваську, но тот старательно палкой подпихивал в костер не сгоревшие части веток, и, казалось, не обращал внимания на разговоры взрослых. Аким вздохнул, вроде бы он и хотел оказать помощь попавшим в беду, но принимать решение, не посоветовавшись с работодателем, не мог. «Ты вот что, Данила, с утра подойди», — решил взять паузу Аким, — «надо посмотреть, сможем ли мы твое семейство разместить». Крестьянин дураком не был, и сразу понял, что гребцам надо обсудить вопрос без его присутствия, поэтому быстро распрощался и отправился к своей семье. «Ну, что скажешь, Васька?» — спросил Аким, когда Данила ушел к себе. «А что тут сказать?» — ухмыльнулся подросток. «Дай бабушка воды напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде». Мужики грохнули хохотом на всю поляну. «Это да, сразу чувствуется хитрая закваска. Ну а если серьезно говорить», — продолжил меж тем Васька, «то согласие, дядька Аким, ты уже дал. Не будешь же ты ему завтра говорить, мол, мы подумали и решили, что места у нас и так мало. Пусть грузится, почему не помочь? Вот только вмешиваться в дела отчима я не стану, тут уж как оно само выйдет, а понравится работник Асате, так тому и быть». Мужики у костра расслабились и стали потихоньку травить байки, имевшие отдаленное сходство с данной ситуацией. «Слышь, Васька», — приподнялся Бугай на локте, при этом его глаза хитро сверкнули отблеском костра, «признайся, понравилась тебе девка, что на самую глубину за ней нырнул? А при чем здесь понравилось или не понравилось?» — пожал плечами подросток, «за любой бы нырнул. Приятно, конечно, потом узнать, что такую красавицу со дна реки вытащил, но когда в воду кидался, об этом не думал. Вот теперь и подумай», — рассмеялись вокруг, «а то ведь у Михаила не залежится, давно себе невестку присматривает, перехватит девку. Не мужики, то не моя зазноба», — невозмутимо заявил Васька, и принялся нарочито рассуждать. «Тут ведь как оженишься, хозяйку в дом приведешь, а там уже три есть. Это кто же? Ты про сестру свою, что ли, речь ведешь? Так она еще носом не доросла». «Носом не доросла», — согласился подросток, «а вот характером любую бабу переплюнет, а если еще и малявку ей в помощь прибавить, то молодой жене житья совсем не будет. А значит, придется отделяться, свое хозяйство заводить, а потом детишки пойдут, где уж тут будет молодой жене одной справиться». «Это да», — согласно закивали мужики, «отдельно прожить трудно будет, придется свекровь к себе выписывать, а там и братика ее, да и отца. И опять получится, дай бабушка воды напиться». «Вот, вот, об этом-то я и говорю», — Васька нравоучительно поднял палец, «когда будет время делом заняться. А Михайло пускай сватается, но только после того, как присмотрится друг к дружке, а то ведь насильно мил не будешь». «Ох, ну и навел тень на плетень», сказал бы просто, мол, женилка еще не выросла, подал голос Бугай. «Ну, откуда мне это знать?» Под общий хохот подросток пожал плечами. «Тут только время покажет, а вот тебе, Михайло, действительно о женитьбе подумать надо, а то решат, что изъян какой». Мужики незлобно тут же начали подначивать Бугая. «Эге», после некоторого времени догадка осветила лицо Михайла, «ловко ты на меня разговор перекинул, а сам выскользнул точно на Лим. Ты лучше скажи, чего тебе в девке не нравится, раз от нее отказываешься?» Все притихли и вопросительно посмотрели на подростка. То, что девица не может не нравиться в таком возрасте, понимали все, но было интересно, как именно Васька обоснует отсутствие интереса. «Эх, мужики», — картинно вздохнул малец, «разве может не нравиться девица-красавица? И красотою липа, червлена губами, бровями союзно, и телом справно, и говор у нее такой, что ручеек журчит, дух захватывает, да только...» Подросток тяжело вздохнул и уставился на костер. «Чего, только?» Мужики затаили дыхание, пытаясь расслышать причину. «Как чего?» Васька тряхнул головой. «А гулять-то когда? Женилку отращивать?» Тут поляна снова потонула в громком безудержном хохоте. Дело без потехи, больная голова. Печи успели просушить до морозов, и тиглей нужного размера наделали с запасом. По поводу печей шибко Слу ругался, совсем человек не привык экономить топливо, ему главное температуру в печи дать, а какими затратами она будет достигнута и дела нет. Тут ведь какая проблема, само дерево просто сгорая в притоке наружного воздуха требуемую температуру для выплавки меди ни за что не даст, поэтому в печи организуется как бы две топки, в одной топливо сгорает в избытке кислорода и сильно прогревает воздух, а уже подгребая образовавшиеся угли во вторую топку и добавляя дров в первую происходит нагрев до нужной температуры. При такой схеме дрова в топке полностью сгореть не успевают, потому как очень трудно держать оптимальный режим и часть топлива в виде продуктов возгонки просто вышвыривается в трубу. А если учесть, что при этом раскаленные газы тоже не используются, получается более чем расточительно. Это в будущем вынуждены обращать внимание на рациональное использование топливных ресурсов, так как цена на них очень высока, а сейчас люди просто не понимают, кому нужна эта экономия. Им кажется, что если мало температуры, то достаточно напихать больше дров в печку и все будет хорошо. Не будет, это больше просто вылетит в трубу, не решив задачу, да и где потом эти дрова брать. Ладно, сейчас вокруг Иркутска леса более чем, и вопрос не в том, чтобы его сохранить, а в том, чтобы от него избавиться, но будущее не за горами. Пройдет лет 20 и рубка леса уйдет в верховья рек, откуда будут сплавлять плоты, и к существующим затратам щедро прибавятся расходы на доставку топлива, а следом обмеление рек и изменение климата, хотя честно скажу, он и сейчас здесь довольно мерзкий. В конечном итоге моя точка зрения победила, правда пришлось трубу делать на 2 сажени выше, но это впоследствии окупится с лихвой. При первом пробном запуске печи убедились, что схема с предварительным прогревом поступающего через теплообменник воздуха очень эффективна, на малом объеме дров получили малиновый цвет тигля, а это где-то под 1000 градусов, еще чуток и получим требуемые 1100. Достичь 1400, необходимые для избавления исходного сырья от серы можно будет уже с помощью добавки древесного угля, но это потом, сейчас нас интересует плавка меди и получение медного проката. Кстати, прокатный стан у нас тоже изготовлен, только станом я его назвал в шутку, на самом деле это 2 стальных валка, диаметром 80 мм и длиной 150, и к обоим валкам приделано по большому штурвалу. Думал, этого будет достаточно, чтобы раскатать медный пруток в лист примерно 2-метровой длины, из которого и будет изготавливаться корпус самовара. Делать корпус цельнотянутый мне показалось слишком нудным процессом, гораздо проще его спаять, медь как-никак. Как потом оказалось, плохо я учился промат, примерно раза в 3 хуже, чем было надобно. Усилия на волках оказались такие, что провернуть их через штурвал могли только очень сильные мужики. А катать нагретую медь не получалось, слишком узким оказался диапазон температур. При недогреве, как и при перегреве, медь становилась хрупкой, лист получался с трещинами, и в результате все снова отправлялось на переплавку. Гораздо проще оказалось делать промежуточный отжиг, хоть и приходилось отпускать полосы по нескольку раз. Дальнейшую работу свалил на Лу, пусть отрабатывает свое китайское происхождение, у меня были другие заботы, смолокурня и выделка поташа требовали постоянного контроля. Казалось бы, с поташем какая проблема, жги траву и ветки, да промывай потом золу, а нет, если просто жечь ветки в кострах, шиш, нужное количество золы получишь, все вместе с дымом улетит в пространство. Тут надо жечь сырье медленно и печально, не допуская сильного открытого огня, так и тлеют потихоньку кучки по вырубкам, а между ними лениво перемещаются пары работников, поддерживающих технологический процесс. Получившийся после промывания золы щелок отфильтровывали в огромные бочки, куба на 2 объемом, и уже из них после выпадения в осадок прочей гадости выпаривали. В общем-то никакой прогрессивной технологии в этот процесс я не привнес, да и какой там может быть прогресс, все просто, почти каждая семья для своих нужд получала щелок в необходимом количестве. Но вот последнюю стадию выпаривания мне удалось резко ускорить, и сделать ее относительно дешевой. При выработке древесного угля, большое количество тепла просто выбрасывалось в атмосферу, вот это тепло мне и удалось приспособить. Была сделана довольно-таки высокая башня, примерно с метр диаметром в верхней части, и в эту башню снизу выходили горячие газы, а сверху разбрызгивался щелок. Пока капля летела сверху, она испарялась и вниз уже прилетала уже меленькая гранула поташа. Должен сказать, что хотя сам процесс выглядит довольно просто, подводных камней хватает, то дымовые газы идут с изрядной долей золы, то раскаленный поток закручивает так, что распыленный щелок отбрасывает на стенки башни и дальше он стекает вниз, оставляя по пути выступившие кристаллы поташа, то скорость газов такова, что готовый поташ начинает выносить наружу. Но все-таки процесс был отлажен и поташ пошел, а издержки на его добычу оказались значительно меньше, чем у конкурентов. Кстати, издержки на производство древесного угля тоже нас порадовали. Казалось бы, теперь живи да радуйся, но нет, возникла другая серьезная проблема. Куда девать избыток смолы, дегтя и прочих побочных продуктов? Пока проблема решалась просто, когда поняли, что серьезно затоварились, просто завернули поток продуктов в возгонки древесины в топку, создавая дополнительную экономию дров. Но моя жаба после этого проснулась и не давала мне элементарно спать. Чтобы все-таки наладить сбыт продукции, требовалось применить технологию конкурентной борьбы из 20 века, т.е. обрушить устоявшиеся цены и разорить конкурентов. Однако к такому я был еще не готов. Федоров, мой основной конкурент, не просто так стал практически монополистом в производстве смолы и прочей скипидарной продукции в Иркутске, за ним стоит несколько казацких семей, в случае особенно наглого моего поведения могут и наехать не по-детски. Придется действовать осторожно, и вытеснять конкурентов постепенно, используя в качестве прикрытия купцов. И первым таким прикрытием для меня стал купец Гандыба Иван Федорович. Вообще интересная фамилия у купца, услышав ее, я представлял себе человека, если и не огромных размеров с устрашающей внешностью, то близко к этому, однако в очередной раз произошел разрыв шаблона. В объеме, имеется в виду диаметр, купец выглядел весьма солидно, ничего не поделаешь, статус, а вот ростом, ликом и голосом подкачал, этакий колобок бородатый с тонким голоском, близким к фальцету. И как он купцом в первом поколении стал, стоит задуматься. Раз внешностью не вышел, значит деловые качества на высоте, в чем я имел возможность убедиться. Гандыба встретил меня без предвзятости, хотя вообще удивительно, что он решил выслушать мальца, но видимо слава о моей удаче уже успела достигнуть его ушей. Ну, рассказывай, чего пришел, отложил он в сторону какой-то свиток. Так, а ведь знаю я, что купец, несмотря на удачливость, малограмотный, читать-то записи своих приказчиков он еще худо-бедно может, а вот свитки читать увольте, уж больно там язык мудреный. И не то, чтобы буквы незнакомы, а так накручено и наверчено в витиеватых выражениях, что раз пять прочитать одно и то же приходится, чтобы разобраться в этих деепричастных оборотах, о чем речь ведется. Рисуется мужик, и было бы перед кем. Вот за что уважаю этого купца, так это за то, что ему для ведения дел возраст не помеха. Нет, уважения в его словах в мой адрес ни капли не нашел, но в том, что касается бизнеса, все очень четко и предметно. Торговались с ним долго, вроде бы уже все договорились и уже готовы ударить по рукам, но тут всплывает новый нюанс и снова идет торг. В конечном итоге сговорились, пристроил я всю свою побочную продукцию с довольно значительной скидкой, причем деньги в расчете не упоминались, все шло на уровне товарного обмена. Придется организовывать свой магазин, где свои же работники смогут отовариваться по льготным ценам, под запись. Вот он привет из будущего, пахнуло временами товарного дефицита в бывшем будущем Советском Союзе, только ситуация иная, там деньги были, зато на них мало чего можно было купить, а здесь есть чего купить, а вот с деньгами напряг, хоть сам печатай, а может быть и напечатаю некий суррогат денег, вроде тех же талонов, так или иначе. В результате расстались жутко довольные друг дружкой, а уходя, намекнул, что после праздников возможно снова заявлюсь к нему с некоторыми деловыми предложениями, от которых он если и сможет отказаться, то с превеликим трудом. Гандыба на такое мое выступление только посмеялся, мол, шутку твою оценил. Ага, как же, шутка, он теперь ночи спать не будет, и так и этак начнет прикидывать, а чем это я, потом сам трясти меня станет. Со смальтой у монахов пока чего-то там не получалось, то ли не могли температуру хорошую долго держать, то ли с составом намудрили, так или иначе, но вскоре меня снова выдернули в Вознесенский монастырь, для предъявления претензий. Хотя чего там предъявлять, все было заранее показано за лепину. Федора я нашел у печи, он в очередной раз пытался получить в тигле стекло, Причем технологию получения стекла он выбрал двухступенчатую. Это когда сначала получаем в тигле чушку смеси стекла с присадками, потом отбиваем от этой чушки наиболее чистую часть, а дальше вновь перемалываем это стекло с нужными присадками и снова плавим. Все бы ничего, но печь Федор сделал, без предварительного прогрева воздуха и, несмотря на применение в конце плавки древесного угля, долго держать стабильную температуру он был не в состоянии. Вот, о чем я раньше и говорил, попытка решить проблему в лоб привела только к огромному расходу дров и древесного угля. Стекло у него получалось неоднородным, с пузырями и скалывалось после формования толстых блинов как угодно, но совсем не так, как нужно было мастеру. Проблема решалась просто, именно так, как и предлагал Лу, с организацией предварительного прогрева воздуха, через дополнительную топку, неэффективно, зато быстро. Тут Федор бьет себя по лбу и вспоминает, что для малой печи, а именно такую он и сложил, действительно требуется дополнительная топка. Наблюдавший за нашими выяснениями отношений монах тут же куда-то смотался, что, в общем-то, меня не насторожило, а должно было. Расплата последовала мгновенно, меня тут же потащили на глаза Зосимы. 2 месяца назад я спрашивал тебя, откуда тебе ведомо, что для стекла поташ надобен, а ты мне ответил, слышал, мол, где-то. А теперь оказывается, ты не только о том слышал, но и про печи знаешь больше мастера. Рассказывай, откуда тебе сие известно, вот засада, инквизиция в чистом виде, и как теперь выкручиваться. Вот откуда мальцу могут быть известны такие секреты, на старый опыт не сошлешься. Ха, на старый нет, а вот на новый запросто, запустили же печь для плавки меди, так чем она от другой отличается, и там нужно достичь температуры, свыше 1000 градусов, что для дровяного топлива невозможная задача, следовательно, сделаны они должны быть одинаково. Так и выдал охреневшему настоятелю, мы же собирались медь выплавлять, а там температура даже большая требуется, вот оттуда принцип предварительного прогрева воздуха и взял. А откуда та печь взялась? А китаец нам на что? Вот к делу и приспособили. Фух, вроде отбрехался, Зосима еще чуток посверкал глазами и успокоился, ну а я бочком и ходу, вот хрен они теперь от меня чего отдельного дождутся. Пусть сами разбираются со своими заморочками. Кстати, судя по тому, что на пустыре рядом с печью огромное количество черепков от тиглей, глины у монастырских на зиму не хватит, следовательно где-то к концу февраля опять затребуют привезти. Но тут уж их мужики обдерут. Добывать глину зимой, это не летом, да пробивать дорогу по глубокому снегу, отбиваясь от стаи волков, тот еще геморрой. Правда, на этом мои проблемы в этот день не кончились. По Ангаре пошла ледяная шуга. Еле уговорил лодочника переправить меня на другой берег, отдал за переправу гигантскую сумму в 2 копейки. И пусть его, а то бы пришлось еще неделю в монастыре ждать, пока эта шуга превратилась бы в более или менее крепкий лед. Аж передернулся, когда представил себе такое. Вообще-то пора потихоньку снижать давление Зосимы на себя, он уже мной как своими иноками распоряжается, к весне подберу мужичка пожестче, да передам ему все свои копи за пай. Как говорится, создам акционерное общество, где буду главным рулевым. Кстати, та крестьянская семья, из которой была спасенная мной на реке белая девица, поселилась в нашей землянке, отчим все же этого мужика решил на работу нанять, ну и сговорились заодно за малую часть оплаты на вот такое жилье, и при этом поселившиеся обиженными себя не считали. Тут и Дашка на правах бывшей хозяйки в гости туда зачастила, хоть дочка крестьянина и была ее старше, а все равно сдружились на фоне общей любви к прикладному искусству. Оказывается, Глаша хорошо разбиралась в вязании пуховых платков, и платки выходили у нее ничуть не хуже, чем у зрелых мастериц. В результате соединения художественного таланта Дашки и умения Глафир родился жутко красивый пуховый платок, который они потом умудрились сбыть на торгу за 2 гривенника. Вот тебе и первая неожиданность. Видя такое дело, я сразу предупредил Дашку, чтобы не увлекались, зарабатывать деньгу нужное дело, но не стоит из-за этого на всю жизнь горб набивать, потому как работа должна быть в радость, а не только ради лишней копейки. Пусть лучше мужики голову ломают, как деньгу зарабатывать, у женщин должна быть другая забота. На днях толкался на торгу и увидел шкуру горных козлов или баранов, до сих пор не знаю как называть, но рога у них мощные, крученые, а мех густой, и видимо очень теплый, не просто же так они в горах живут. Купил 2 небольшие шкуры, отнес скорняку, дабы сшил он мне теплую дубленку, а то никак не могу привыкнуть к здешним необъятным армякам. Нет, я понимаю, Сибирь, морозы, а сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто хорошо одевается, но нужно же и честь знать. Объяснял, что хочу получить долго, особо подчеркнул, тулуп мне не нужен, должна получиться именно дубленка, легкая, теплая и в размер, без всяких на вырост, на один сезон делается. Посмотрим, как меня поняли, и еще узнал, откуда взялись унты, это когда решил остатки шкур на них пустить. Оказывается, вначале это были меховые чулки, которые сверху, чтобы не спадали, привязывались к ремню, но когда погода была теплее, и не надо было двигаться по глубокому снегу, мех сверху заворачивали и опускали вниз, на сапоги, перехватывая вместе с гиборемешком. Просто в конце 20 века стали делать неполноценные унты, которые можно было растянуть на большую часть ноги, а нечто укороченное по типу шапки-обманки, которая только имитирует настоящую шапку-ушанку. Однако время двигалось к Рождеству, и я, помня данное себе обещание, решил снова заняться подготовкой к празднику, а так как на праздник планировал провести презентацию нашего самоварного чуда, то это полезное дело должно было выплеснуться из пределов нашего околотка в слободу. И зачем это надо? Нахмурился отец Игнатий, выслушав мой бравый спич. Днем службу по канону проведем, вот и праздник народу, а гуляние со скоморохами народу только во вред. Вот ведь хрен старый, сам тут при свете лампад чахнет, хочет, чтобы и другие так же. Ну уж нет, даже если уговорить не получится, все равно игрища проведем, но хотелось бы еще и сказку народу показать, а вот тут без благословения церкви никак не получится. Какие скоморохи, кривлюсь я, надеюсь, что выходит это натурально. Нам это варье не нужно, народу и без них веселья хватит, да и откуда они здесь возьмутся. Просто, нарядим одного мужика в Деда Мороза, запряжем в сани оленей, и пусть по слободе раскатывает, подарки народу раздает, а в помощь ему девиц нарядим, вроде как внучки его, и детишкам малым тоже праздник, пусть уж лучше все около Деда Мороза, под присмотром будут, чем по дворам колядовать пойдут. Про колядки это я хорошо ввернул, Игнатия сразу перекосила, как черта от святой воды, давно он с этим борется. Согласился, но предупредил, чтобы ни одного скомороха на гуляниях не было. Вот чудак человек, ведь объяснил же, нет у нас скоморохов, казаки их вывели как класс, потому как шибко вороватый народец сей. Получив принципиальное согласие от представителя церкви, снова пошел на поклон к Гандыбе. Купец сразу почуял выгоду от организации народной гуляний, в эти времена, точно так же, как и в будущих, реклама купцам была нужна, хотя играла она совсем не ту роль, к которой мы привыкли. Ведь в будущем главным было донести до потенциального покупателя сам факт существования товара, и в чем он превосходит конкурентов, а здесь и сейчас купцу надо было четко обозначить свою состоятельность. Именно этот факт привлекал покупателей к его магазинам, ибо состоятельность продавца – некая гарантия качества товара для покупателя. Самое смешное, что купец вытряс из меня весь предполагаемый сценарий праздника, а потом внес в него коррективы, в свою пользу разумеется, и заставил меня побожиться, что я никому и ничего. Наивный чукотский юноша, да стоит его приказчику со двора выбежать, как все его конкуренты будут знать чего и как. Подготовку к празднеству начали загодя, сначала заказал изготовление факелов, 20 факелов 1 копейка, и чтобы качество было на уровне, предупредил, если хоть один прогорит меньше положенного времени, вся работа впустую. Вроде бы за факелы малую цену определил, однако для полноценного празднования по моим прикидкам понадобится этих факелов около 1000, а это уже хорошая деньга, дорого, но не мне при моих капиталах жаться, главное, чтобы купцы своим размахом прикрыли. Ну а дальше пошел в народ, и в народ мне знакомый. А где именно у меня знакомый народ? Правильно, в основном это торговцы. А чего именно к ним? Так тут тоже все просто, люди эти отточили свой язык на торгу с покупателями, а значит, не будут тушеваться в случае чего, да и своих шуток-прибауток у них на весь вечер хватит. Заказал шитье костюмов для сказочных героев, изготовление реквизитов для различных соревновательных мероприятий и нанял мужиков для выпиливания льда, будем строить ледяной дворец, как принято в Иркутске в 21 веке. Остальные 2 недели до праздника полностью погрузился к отработке сценария, судя по тому, как шло, праздник должен получиться веселым. И Дашку с Глашкой тоже к делу приставил, Они вместе с другими девушками принялись разрисовывать яркими красками ледяные глыбы дворца. Уговорил отчима сделать лезвие для коньков, сами-то коньки из дерева, а лезвие внизу из железа, немного заказал, десяток пар, и сам их опробовал. Получилось не очень хорошо, низкие они вышли, пожалел осата железа, крутой вираж не заложишь, а именно в этом и есть основная прелесть коньков, но на первое время и так сойдет. Чтобы празднество прошло без эксцессов, без которых не обходится ни одно маломальски значимое сборище, переговорил с Брагой, и тот назначил десяток молодых казаков, которые были обязаны следить за порядком. Сегодня с утра они уже несли вахту. Думал, будут обижаться, мол, народ праздновать будет, а им службу тянуть. А нет, наоборот, обилие девчат им по сердцу пришлось, вот и крутились в малиннике, прикрываясь обязанностями. В конце подготовки на лед выкатили небольшую пушку. Это казаки решили таким образом известить о начале празднования. Выстрел хлопнул что надо, у меня в 40 метрах уши заложило, ведь знал, что холостой выстрел звучит гораздо громче, но не предполагал, что настолько. Спустя минуту по моей команде девчата громко завизжали. Все, после такой рекламы ни один человек не останется в доме, все без исключения побегут смотреть, чего там случилось. Купец Ушаков возился у себя на складе, когда к нему прибежал приказчик. Выслушав его торопливое сообщение, он задумался. «Так говоришь, Гандыба десяток столов плотником заказал?» «Да», — подтвердил приказчик. «И еще вроде о двух палатках сговаривался, чтобы на озере за слободой поставить. Но самое интересное, что кто-то еще артель нанял, чтобы всякие работы на том же озере сделать, они уже дерево под это дело шкурит. Ах, Иван!» В сердцах хлопнул кулаком по мешку с рожью купец. Решил в одиночку на гулянии покрасоваться. Вроде как один он об обществе радеет. Ну ничего, еще посмотрим кто кого. Ушаков немного подумал и решительно вскинул голову. Так, отправь кого на заимку. Пусть лазарь всех, без кого можно обойтись, отсылает сюда. Начал он отдавать приказы. Лукерье прикажи, пусть готовится к празднику. Нужно будет накануне пирогов напечь, сбитня наварить. Потом переговоришь с Матвеем. Как зазывало он очень хорош, да не сильно жмись по оплате. «Мне на это дело денег не жалко. Да Семену скажи, пусть факелов поболее наготовит. Ну а я на гуляние еще крепкого зелья бочек 5 выкачу». «Алексей Иванович», — тут же встрял приказчик, — «так ведь запретили нам зелье не на торгу продавать. То днем запретили, а как солнце зайдет, кто ж нам помешает?» «Алексей Иванович, подумай, может не стоит нам этого делать, и так под Богом ходим. При Иване Ивановиче, упокой его душу Господи, откупились». А теперь некому нас защищать, да и Перфильев на тебя давно зуб точит, чуть что и обложит лишним побором, а у нас и так долгов рублей на 600. Так что ж теперь, совсем торг не вести, возмутился купец. Хотя нет, верно ты прав, люди Гандыбы первые в приказ метнутся. Давай-ка мы гулящих наймем, каждому по полубочке на торг дадим, если их прищучит, так мы здесь вроде как и ни при чем. Стоило приказчику кинуться выполнять распоряжение хозяина, как на соседнем подворье сразу встрепенулся купец Ситников. Дня не прошло, как он заявился к Гандыбе с претензиями. «Ты что же, Иван, решил втихаря праздник справить?» — выговаривал он купцу. «Обществу хочешь показать, мол, вот я какой крепкий хозяин, а остальные только от жадности сохнут, да откуда ты взял?» — крякнул с досады Гандыба. «Как откуда? Кто артели нанял, палатки, столы заказал?» «Скажешь, не делал этого, заказывал», не стал отрицать очевидного купец. «Только отчего ты-то решил, что это праздника касаемо?» «Ты, Иван, за дураков нас не держи», — подпрыгнул Ситников. Даже Ушаков забегал, как будто ему шлия не в то место попала. «Вот же хорек», — ругнулся купец, — «и здесь пытается пролезть». Алексея Ушакова купцы шибко не уважали, и не уважали из-за его старшего брата, который имел тесные связи со всеми воеводами от Енисея до Нерчинска. Именно благодаря этим связям и процветал клан Ушаковых. Только после смерти Ивана империя Ушаковых покачнулась, потому как Алексей не в пример старшему брату суетился по мелочи и этим был неприятен власть придержащим. Им нравились люди широкой натуры, которые не жались из-за каждого подарка. «На себя обернись», — не преминул укусить разъяренный конкурент, «сам как Лешка стал». «По голому стричь пытаешься? Да ладно тебе», — махнул рукой Гандыба, «ну хотел для людей празднество устроить. Ничего зазорного в этом не вижу, и другим препятствия чинить не стану, а что на каждом углу кричать не стал, то то, извини, мое дело. Ты вон тоже на прошлую масленицу лишнего не сказал. Так то для своих старался. Ну, ты для своих, и я для своих. А что другие при этом тоже свой интерес имеют, то уже не наше дело. Крыть Ситникову на эту сентенцию оппонента было нечем. В конце концов, у каждого была своя торба грехов. Не прошло и часа, как все купцы в Слободе ломали головы над тем, как обойти конкурентов в рекламе своей торговой марки. Даже старик Демчев, который уже как год передал дела своему сыну, решил напоследок тряхнуть стариной и удивить народ широтой своей души. Евстафий Перфильев изволил баловаться чайком, когда до него донесся грохот выстрела пушки. Он на секунду прислушался, потом глянул на своего приказчика и кивнул на дверь, мол, проверь, чего там. Тот не заставил себя уговаривать и сразу метнулся наружу. Вернулся быстро. В Слободке празднование Рождества, доложил он, гуляние началось. Вроде как на деньгу купцов. Ишь ты, удивился воевода, вроде купцы всегда прижимистыми были, а тут расщедрились. Неужели дела настолько хорошо пошли? Ну, а чего ж до первой звезды? Дык, то не сами купцы, слободские гуляние устроили. А что до первой звезды, то гулять-то до окончания поста никто не мешает. От отца Игнатия благословение получили. Тут еще говорят, что на вечер 1000 факелов заготовили, да по всей Слободе жечь станут, чтобы люди не в темноте к домам добирались. 1000? Снова хмыкнул Евстафий. Не погорят ли с этого? Не должны, служба у казаков хорошо поставлена. Ну и ладно, согласился воевода, ты тоже факелов наготовь, съездим, посмотрим, как слободские гуляют. И Матрёну спроси, тоже, поди, захочет глянуть. Приказчик ошибся, конечно, количество заготовленных факелов никто не считал, но по грубым прикидкам их было заготовлено гораздо больше. Через 3 часа воевода со своим семейством и сопровождающими на 3 санях подъехал на празднество. А вот и боярин явился, не запылился. Закричал мужик в армяке, обшитом синей материей и большим украшенным посохом в руке. Гость дорогой, со звонкой деньгой, с охранной дюжиной, со своей суженой. Разойдись, народ, дай воеводе себя показать, да на тебя поглазеть. Евстафий хмыкнул, так его еще никто не встречал, махнул рукой мужику, чтобы крикун не сильно старался привечать дорогого гостя и выбрался из саней. Евстафий Иванович, извольте пройти на помост, дабы обозревать веселье народа. Тут же подскочил к нему один из распорядителей гуляний.